Чем дольше я слушаю рассказ матери, тем больше нахожу пугающих сходств между мной и отцом. Да, мы, несомненно, в корне разные, но ведь и я пошел ему наперекор. Именно после его смерти я стал тем, кем никогда не хотел быть, убийцей. Разница лишь в том, что это не было моим выбором, а следствием его ошибок. Он привел меня в свой мир, и другого я не знал. После нашей свадьбы все стало сложнее, продолжает нарцисса. Наш брак был заключен слишком рано, и с каждым годом я все больше осознавала, насколько мы с Люциусом разные. По правде, я и в своей семье никогда не ощущала себя комфортно. Я отличалась от сестер, не была близка с отцом и матерью. Я была слишком чувствительна и боязлива. Люциус пришелся по душе моим родителям, они полагали, что он окажет на меня наилучшее влияние, и я старалась соответствовать. Но потом появился ты. Ее взгляд смягчается, лицо озаряется светлой улыбкой. Перед глазами мгновенно вспыхивает момент из воспаленного наваждения в цветущем саду Мэннера, теперь кажущегося мне таким бессмысленным. Все это было ложью, порожденной моим одурманенным подсознанием. Как же глупо было позволить гнусному сомнению завладеть моим рассудком, и с каждым последующим словом нарциссы я все больше стыжусь своих беспочвенных допущений о том, что я оказался самой большой ее ошибкой, к которой она так сильно привязалась. С каждым годом твоего взросления я убеждалась в том, насколько мало в тебе от Люциуса и как много от меня. Я словно видела свое отражение в твоей невинной улыбке, внимании к мельчайшим деталям, чувствительном восприятии мира. И я была так счастлива, ведь мне казалось, что я слишком слаба и неправильна, что древние родовые гены Блэков и Малфоев возобладают над моими собственными, аномальными и дефективными, как утверждали мать и отец. Я вынашивала тебя с мыслью о том, что мой сын никогда не будет способен полюбить меня, а я никогда не смогу по-настоящему быть с ним близка. Я была уверена, что Люциус возымеет полный контроль над твоим воспитанием и добьется успеха в сотворении себе подобного бесчувственного волшебника, которым будет двигать лишь холодный расчет и больше ничего. И он пытался. В каждом твоем промахе он винил меня, в каждом малейшем проявлении милосердия. Временами ему удавалось подчинить твою волю, и это безмерно ранило меня. Твое желание угодить отцу было понятно, ты равнялся на него, как и всякий сын. Иногда мне казалось, что я ошиблась в тебе, вообразив, что ты унаследовал мой характер. Но потом, что-то случилось, что-то очень значимое, изменившее тебя навсегда. Мама склоняет голову на бок, сосредотачивая на мне изучающий взгляд, исполненный нежности. А я даже не замечаю, что все это время по-идиотски застенчиво улыбаюсь, и лишь когда отвечаю, понимаю, что улыбка мешает говорить. Я встретил Гринджер. Нарцисса ухмыляется в ответ, и мне тут же становится ясно, что она в очередной раз меня провела. Что-то случилось, что-то очень значимое. Несносная женщина, разумеется. Теперь я понимаю, почему она так дорога ей. Не только из-за того, что я влюблен в эту девушку, но и потому, что эта любовь стала своего рода катализатором в становлении моей личности. Я не изменился благодаря Гринджер. Я вернулся к себе настоящему. Наши улыбки омрачаются грустью, и мы погружаемся в длительное молчание. Информация, которая свалилась на меня за последние минуты, стала новым поводом для размышлений. Выходит, я совсем не знал своего отца и наблюдал лишь результат его выбора, долгие годы превращающего его в чудовище. Несмотря на то, что вся правда обличилась столь стремительно, мало что показалось мне удивительным или неожиданным, кроме одного. После всего, что сделала для меня мама, мне трудно поверить, что она и впрямь считала себя слабой, неким неудачным экспериментом. Этот образ у меня никак не вяжется с нарциссой. Значит ли это, что и ее личность претерпела разительные изменения после смерти Люциуса? Он столько лет подавлял ее, и не только он, вся ее семья. Внезапно за дверью раздаются быстрые шаги. Нарцисса бросает на меня настороженный взгляд и вскакивает с кровати, инстинктивно закрывая своим телом и выхватывая палочку. Я не успеваю произнести ни слова, как вдруг дверь распахивается, и в комнату врывается человек, которого я меньше всего ожидал здесь увидеть. Тианот растерянно озирается по сторонам, глаза, полные слез, источают панический страх. Сбитое дыхание с шумом срывается с его губ. Кажется, будто он в любой момент задохнется. Нарцисса опускает палочку и, к моему изумлению, ее напряженные плечи расслабляются. Тя постепенно выходит из состояния дезориентированности, и сначала находит взглядом мою маму, а затем замечает меня. Его удивление мимолетно, так как его взгляд вновь обращается к нарциссе, и он надсадно выдавливает: «Я больше так не могу». Дрожащие руки зарываются в растрепанные кудри, лицо искажается гримасой боли, из горла вырываются рыдания. Тео опасно пошатывается, кажется, будто он вот-вот рухнет. Мама вскидывает палочку и захлопывает дверь, бросая на замок запирающие. «Какого черта?» Наконец проговариваю я, наблюдая эту вопиюще абсурдную картину. Нарцисса адресует мне короткий извиняющийся взгляд и спешит к Натту, кладет ладони на его трясущиеся плечи и ведет к соседнему от меня креслу. «Что произошло?» — сдержанно спрашивает она, однако я не могу не отметить оттенка заботливости в ее голосе. «Это все сон, я определенно сплю». Он был так зол, неразборчиво лепечет Тя, качая головой. «Я не смог, я просто не смог». Мама наколдовывает стакан воды и протягивает ему, не убирая ладонь с его плеча. «Все происходящее повергло меня в состояние шока настолько, что я просто продолжаю молча наблюдать за развернувшейся сценой. В голове роятся мысли одна хуже другой. Очевидно, Нот заявляется сюда не впервые. Он явно двигался по знакомому пути, когда ворвался в спальню моей матери. И почему защитные чары пропустили его? Какого, блять, черта?» Тя делает несколько глотков и, не глядя, отставляет стакан на письменный стол. Несколько раз глубоко вдыхает и выдыхает в попытке подавить неконтролируемую истерику. «Темный лорд вернулся сегодня утром, он поворачивается ко мне, во взгляде читаются страх и обреченность. Нагайна мертва, нутро обдает холодом. Я вмиг забываю о развернувшемся представлении, все мои мысли занимает только один вопрос: как, кому и для чего понадобилось убивать змею? Первый и слишком очевидный вывод – возмездие. В мире магии существует немало волшебников, жаждущих отомстить Волдеморту, ежели они не способны уничтожить его самого. Но я почти сразу отметаю этот вариант. Нагайна – необычный домашний питомец. Темный лорд разговаривал с ней как с равной себе, и это не было похоже на безумие. Змея понимала его, исполняла его приказы. Никакие чары не обладают такими возможностями. Казалось, что в теле змеи заключен живой человек. Могла ли Нагайна быть анимагом? Но в таком случае не проще ли было примкнуть к темному лорду в человеческом обличии? Что-то не сходится, должна быть какая-то причина. Мы с отцом просто попались ему под руку. Мы были первыми, кого он увидел, и, не раздумывая ни секунды, темный лорд проклял отца Круциатусом, выместив на нем злобу. А я просто оцепенел и смотрел, как папа корчится в муках, и не мог вымолвить ни слова. Его глаза налились кровью, он так кричал. Голос Тиа обрывается, и он роняет голову на ладони, сотрясаясь всем телом. Мама поглаживает его по спине и встречается со мной взглядом. По ее лицу я в очередной раз убеждаюсь, что ей приходится наблюдать это не впервые. Я знал, что Тиа не вынесет такой работенки, он слишком нежен и неизбежно должен был сломаться, это было всего лишь вопросом времени. «Где Нестор сейчас?» — тихо спрашивает нарцисса. «Я отпарировал его домой», — глухо отзывается Тя. «О нем заботится эльф. Знаю, мне следовало остаться с папой, но я просто не мог». «Все в порядке. Ты поступил правильно, придя сюда». Моя бровь непроизвольно изгибается, и нарцисса это замечает, но едва заметно качает головой, безмолвно предупреждая: «Не сейчас». Проходит не менее 5 минут, прежде чем Тя окончательно успокаивается и обессиленно откидывается на спинку кресла. Теперь моя мать счастливая обладательница целых 2 жалких подростков, с которыми она вынуждена нянчиться. Нот слегка поворачивает голову в мою сторону и мрачно произносит: «Понравилось шоу? Я предпочел бы купить новые глаза, которые этого не видели. Ушел бы и подождал за дверью, если мой небольшой нервный срыв причинил тебе дискомфорт. Ушел бы, если бы мог». Тя в недоумении хмурится и переводит взгляд с меня на нарциссу. «По правде говоря, я озадачен не меньше. Не знаю, как, но я был уверен, что слух о моем предательстве разнесется со скоростью драконьей оспы. Некоторые в штабе считают, что ты погиб», — неуверенно протягивает Тя, будто вспомнив о своем недавнем удивлении при виде меня. «Остальные же полагали, что ты странствуешь с темным лордом. Макнирса и Вири слышали, как он тебя пытал, но никто не видел, как он ушел. Предлагаю тебе воспользоваться своим богатым воображением и прийти к собственному выводу». «Драко», — строго одергивает меня нарцисса, — «тебе не обязательно быть таким засранцем», — невесело ухмыляется Тя. «Не волнуйся, твоя мама не собирается меня усыновлять. Прекратите немедленно оба, вмешивается нарцисса, обрывая нашу перепалку. Драко, я понимаю твою растерянность. Уверяю тебя, Тиа не злоупотребляет моим гостеприимством. Ты и сам видишь, насколько ему нелегко. Как я могла отказать в поддержке ребенку, который рос вместе с тобой у меня на глазах и так рано лишился матери, оказавшись на попечении отца, вверившего свою жизнь темному лорду. Сейчас самый подходящий момент для того, чтобы меня одолели муки совести, но этого не происходит. Никто не заставлял Нокта принимать метку. Он пошел на это добровольно. Да, потому что я хотел быть рядом с отцом, которого больше года держали в Азкабане, оправдывается Тиа, выходя из себя. На языке так и вертится фраза. Нужно быть законченным долбоебом, чтобы захотеть быть рядом с таким охуенным папашей, но я плотно сжимаю губы и подавляю свой порыв. Сейчас я не в лучшей форме для дуэли, а тебе все не терпелось хоть кого-то взять на попечение, не так ли? Издевательски ухмыляюсь я, выплескивая негодование на нарциссу. Повезло же, что я чуть не сдох, и ты наконец нашла применение своим талантам. Довольно, вспыхивает мама, делая решительный шаг в мою сторону. Был бы на ее месте Люциус, моя щека уже горела бы от пощечины, но, если честно, я и сам не прочь зарядить себе оплеуху. Не знаю, что на меня нашло. Усмири свое собственничество, Драко, оно неуместно. Я понимаю, как ты, должно быть, раздражен из-за постоянных болей и ограничений, скудное однообразие твоего досуга тоже не идет тебе на пользу, но прошу тебя, держи себя в руках, не стоит проецировать свое раздражение на других. Могла бы и рассказать о своем маленьком благотворительном фонде для всех униженных и оскорбленных, возможно, я бы даже внес пожертвование. Еще одно слово, и я превращу тебя в подсвечник. Это противозаконно. В качестве воспитательных мер допустимо. Это домашнее насилие. Министерство разбираться не станет, у них есть дела поважней. Мы буравим друг друга уничтожающими взглядами, пока напряженная тишина вдруг не нарушается тихим хихиканьем. Теодор, мать его, Нот нашел наш спор уморительным. Это лучшее, что мне доводилось видеть за последнее время, сквозь смех признается он. На секунду даже показалось, что окружающий мрак не настолько уж беспросветен. Как же меня бесит этот слабонервный кретин. Отрадно слышать, что тебе лучше. Почему ты все еще здесь? Что с тобой стряслось, Малфой? Я крепко сжимаю челюсти и смотрю на Нокта непроницаемым взглядом. В его вопросе нет никакого намека на насмешку, однако я не чувствую необходимости откровенничать с Тиа. Ты не можешь ходить? Продолжает он свой бесцеремонный допрос. Почему? Не твое дело. Если так, то, полагаю, ты отстранен от службы. Это не твое дело, Нот, с жесткой расстановкой повторяю я. Как мило, что Майя Мре с таким рвением бросается защищать тебя от своего злого сына, но при этом не считает уместным выставить его за дверь прямо сейчас. Темный лорд считает, что убийство Нагайны – дело рук Поттера. Неожиданный вброс информации на мгновение сбивает меня с толку. Навязчивое намерение вышвырнуть Нокта из комнаты вмиг исчезает, и я всеми силами стараюсь внешне не выказать своего изумления. Черт, похоже, травмы головы все же дают о себе знать, иначе чем еще объяснить, почему я стал таким тормознутым идиотом? Ну, конечно же, Поттер. Не существует ни одной необъяснимо парадоксальной чертовщины, в которой он бы не был замешан. Означает ли это, что Гринджер отыскала его? Вряд ли этот болван справился бы с Нагайной в одиночку. Как это произошло? Не задумываясь, выпаливаю я, и замечаю боковым зрением, как напряглось тело нарциссы. Не знаю. Темный лорд был не очень-то разговорчив. Очевидно, змея не была вместе с ним, что очень странно. Вальдемар всегда держит ее рядом с собой. Куда он мог послать Нагайну? И самое главное, как Поттер узнал, где ее искать? Только не говори, что будешь скучать по ней, надменно ухмыляется Тиа. Поверь, никто не будет по ней скучать, даже самые преданные последователи темного лорда. В таком случае меня настораживает твой задумчивый вид. Я выпутываюсь из вороха нахлынувших мыслей и устремляю утомленный взгляд на Нокта. Думать – это буквально мое единственное занятие в последнее время, Тиа. Он понимающе кивает, хотя в выражении его лица мелькает некоторое недоверие. Ты так и не расскажешь? Я вопросительно приподнимаю брови. Что с тобой произошло, уточняет Нот. Я коротко переглядываюсь с нарциссой, и уголок ее губ едва заметно движется вверх. Почему она думает, что тебе можно доверять? Неужели она и впрямь считает, что его истерики являются достаточной причиной для подобных откровений. Я медленно перевожу взгляд на Нокта и со свойственным мне сарказмом выдаю. Я облажался. Темный лорд наказал меня за это самым изощренным способом, оставив умирать в подземелье. 11 дней в коме, несколько литров зелий, десятки часов работы с целительскими чарами, и вот я снова жив. Конец истории. Тя тяжело сглатывает, в остальном его внешний вид никоим образом не выражает реакции на мой краткий, но содержательный рассказ. Это паршиво, чувак. Достаточно точная оценка моей истории. Лучше и не скажешь. Все, что со мной произошло, чертовски паршиво. И что будешь делать теперь? Я веду плечами, поджимая нижнюю губу. Учиться заново ходить, очевидно. Если повезет, ты уже неплохо справляешься, вставляет мама, мягко касаясь моего колена, и меня наполняет тихая радость от того, что теперь я могу это почувствовать. Еще немного, и ты сможешь крепко стоять на ногах. Немного это сколько? Заинтересованно вопрошает тебя. Его реакция кажется мне подозрительно неестественной. Думаю, не больше недели, вежливо улыбается ему нарцисса и затем адресует эту улыбку мне. А там и первый шаг не за горами. Я закатываю глаза и раздраженно вздыхаю. Позорить меня перед этим засранцем вовсе не обязательно. Какой еще, нахрен, первый шаг? А что, если попробовать сейчас? Мы с мамой синхронно поворачиваемся к Нокту. Его глаза светятся предвкушением, резко диссонирующим с безнадежной подавленностью, в которой еще совсем недавно он пребывал, когда ворвался в эту комнату. Мое развлекательное представление взамен на твое, цинично усмехаюсь я. Еще слишком рано, пытается объяснить ему нарцисса, но внезапно тебя поднимается с кресла и останавливается рядом со мной, протягивая руку. Я бы предпочел, чтобы ты убрался, недружелюбно произношу я, с пренебрежением переводя взгляд с протянутой ладони на лицо Нокта. Прекрати, твоя мать так много сделала для меня, это меньшее, чем я могу ей отплатить. Добив меня окончательно, тя оставляет мой вопрос без ответа, хватает меня за руку и закидывает ее себе на плечо. Нарцисса, поможете? Сейчас, отъебись от меня, придурок, драка. Возмущается мама, беря меня за руку, но я успеваю ее отдернуть. Вы оба свихнулись, я пытаюсь выдернуть вторую руку, но тя вцепился в нее мертвой хваткой. Для того, чтобы дать отпор, тебе придется хорошенько постараться, говорит он с неким азартом, пыхтя от напряжения. Давай же, милый, тебе нужно тренироваться, уговаривает нарцисса. Если что-то пойдет не так, мы остановимся, идет, я прожигаю ее уничтожающим взглядом. В ее доброжелательном посыле я распознаю предательство. Когда мама предпринимает вторую попытку закинуть мою вторую руку себе на плечо, я обреченно кривлюсь, но больше не сопротивляюсь. Чем раньше это гребаное унижение начнется, тем раньше закончится. Только при одном условии. Я подвергну Нокта заклятию забвения. Об этом можешь не переживать, спокойно отвечает нарцисса. Это одно из правил моего благотворительного фонда. Все, что происходит в этой комнате, не выходит за ее пределы. Если бы ты только знала, до чего омерзительно неоднозначно это звучит. Мама смеряет меня снисходительной улыбкой, и в следующую секунду они с тя осторожно поднимают меня на ноги. Без необходимости частично самостоятельно балансировать это оказывается довольно просто. Готов? Вполголоса спрашивает нарцисса. Я набираю воздух в легкие, стараясь не думать, как это все выглядит со стороны. Надеюсь, где-то за шкафом не притаился министерский колдограф. Я устремляю взгляд в пол и сосредоточиваю все силы на бедрах. Если честно, я не питаю особых надежд на успешную попытку, учитывая, что лишь половина мышц моих ног работает в полной мере. Тем не менее, я делаю все возможное, чтобы задействовать их, и удивленно выдыхаю, когда у меня получается. Первый шаг. Чертов первый шаг за полтора месяца. Из груди вырывается невольный смешок, губы растягиваются в улыбке. Возле уха раздается радостный вздох нарциссы. «Давай еще один», — настаивает тя. «Второй шаг дается мне тяжелее первого. Я не ощущаю ступней, но чувствую вибрацию от соприкосновения с полом. Какое странное и давно забытое ощущение. За вторым шагом следует третий, а за ним еще и еще. Превозмогая боль и усталость, я, наконец, иду. И этот опыт настолько ошеломляет, что я не могу думать ни о чем другом. Я знаю, что это всего лишь начало, но мне нравится мысль о том, что однажды я буду вспоминать этот день как одно из самых важных событий в моей жизни, день, когда я ступил на истинно правильный путь всему наперекор. С тех пор, как я пошел на поправку, время снова начало течь быстрее. Терпкое чувство от воспоминания о самых мрачных днях моей жизни до сих пор преследует меня, чем бы я ни занимался. Я вижу кошмары все так же часто. Удивительно, что они наводнили мое подсознание лишь сейчас. Пока я служил темному лорду, я почти не видел снов. Мне часто снится отец, и я много думаю о нем в последнее время. Сожалею ли я о том, что сделал? Я пришел к выводу, что не испытываю ничего при мысли о той ночи. Это было мое первое убийство, и я прекрасно помню, что творилось со мной после, какое потрясение на меня обрушилось. Но сейчас, когда на моем счету не менее десятка мертвецов, Люциус искоренил во мне человечность. Даже не верится, что с тех пор прошло уже больше года. Не так давно я узнал, какую неописуемую палитру ощущений вызывают фантомные боли. Обычно они приходят по ночам, а именно, во время кошмаров, в которых я возвращаюсь во мрак подземелья и слышу яростное шипение темного лорда. Эти сны наиболее реалистичные из всех. Каждым своим мускулом я ощущаю пронизывающее действие проклятий, и, когда просыпаюсь от собственного крика, все мое тело горит от боли, мышцы выкручивают спазмы, кости словно дробятся на части. В первые разы меня это чертовски пугало, мой самый главный страх обнажался, вновь оказаться прикованным к постели. В такие ночи я неподвижно лежу с широко раскрытыми глазами, пока боль не отступит, и она отступает, так же внезапно, как и появляется. Однако, невзирая на подлинную жестокость подобных кошмаров, самые жуткие из них те, в которых является Беллатриса. Она никогда не совершает ничего зловещего, никого не убивает и не пытает, почти не говорит. Эти кошмары – сугубо психологический ужас. Что-то непреодолимо притягивает меня к ней, заставляет пристально наблюдать, и, чем дольше я всматриваюсь в ее лицо, тем сильнее искажаются ее черты, в которых я узнаю Гермиону. Но превращение не случается, никогда. Она остается заключенной в теле Беллатрисы, ее губы кривятся в безумном оскале. Я стою перед ликом отвратительной химеры, безобразного монстра, и не могу пошевелиться, не могу закрыть глаза, чтобы не видеть ее. Эти кошмары длятся мучительно долго, и, когда мне удается вырваться из адских пут Морфея, я просыпаюсь в холодном поту, с трудом сдерживая тошноту. Остаток ночи я провожу за чтением, ибо, как только смыкаются мои веки, я вновь вижу осклабившееся лицо сущности из сна. Несмотря на аномально долгие ночи, которые изматывают меня уже третий месяц, во мне откуда-то берется достаточно энергии, чтобы бодрствовать около 20 часов в сутки. Я постоянно тренируюсь, физические нагрузки на руки, спину и пресс мне не противопоказаны, а также упорно работаю над твердой походкой, однако без опоры мне это дается непросто. Колени то и дело подгибаются, наверное, со стороны я кажусь 90-летним стариком. Мама и Дейзи утверждают, что я все так же молод и красив. Приходится верить на слово, но все же я сомневаюсь, что их оценка объективна. Лучшее мое достижение в процессе восстановления – возвращение способности аппарировать. Так как теперь все мои мысли занимает смерть Нагайны, я каждую свободную минуту провожу в библиотеке. Мне не дает покоя магия, которой Волдемарт наделил свою непревзойденную любимицу. Я часто задаюсь вопросом, к чему приведет моя фиксация и какова цель моих исследований, но в конечном итоге прихожу к выводу, что не так уж и важно, есть ли у этого какая-то подоплека. Эта навязчивая идея придает мне силы и держит в тонусе. К тому же, признаться, мне доставляет неописуемое удовольствие заниматься чем-то запретным, искать ответы, которые я не должен знать, прямо под носом у темного лорда. Кстати, он знает о том, что я выжил. Понятия не имею, как, но, видимо, кто-то из пожирателей подслушал разговор Нарциссы и Дейзи. Тиа сообщил нам об этом после очередного собрания пару недель назад и сказал, что темный лорд не выказал никакой реакции. Казалось, ему было все равно, я больше не представляю для него угрозы. Последние два месяца его заботит только одно – розыск Поттера, на который он бросил все силы. Захват территории приостановлен, пожиратели смерти отныне объединены одним заданием. Не могу сказать, что это плохо, штабы ордена засекречены и находятся под защитой Фиделиуса. Сам же Поттер, я уверен, в надежных руках. Бестолковые поиски пожирателей почти наверняка ни к чему не приведут, но, по крайней мере, у простого народа появилось время на передышку. Вся эта цепочка событий лишь в очередной раз наталкивает на догадку, что убийство Нагайны – не просто досадная неприятность. Хотя иногда я нахожу немного забавным, что Вальдемар бросил все силы своей армии на поимку какого-то очкастого подростка, который прикончил его любимую змею. Способность аппарировать подарила мне возможность вывести на новый уровень мой маленький заговор, плетущийся за спиной нарциссы. А именно, я практически ежедневно навещаю Лавгуд. В феврале Руквуд соорудил в подземелье изоляторы, отдельные для каждого пленника, так как паранойя темного лорда с каждым днем все крепчает. Когда я решился на этот шаг и аппарировал в подземелье в первый раз, у меня от волнения тряслись руки. Я был уверен, что Лавгуд примет меня с присущим ей радушием, но по непонятной причине мне было катастрофически неспокойно на душе. Это случилось после моего первого кошмара с участием Беллатрисы. Я был настолько дезориентирован и напуган, что просто не мог продолжать оставаться в своей комнате. Еще не до конца отойдя от сна, я судорожно перебирал варианты в голове, и решение пришло как-то слишком спонтанно. В полной мере я смог его осознать, когда мои босые ступни коснулись мокрого пола подземелья и, не удержав баланс после аппарации, я упал на колени, изрядно изодрав ладони. Не имея поблизости опоры, мне пришлось ползком добираться до ближайшей стены, чтобы кое-как подняться на ноги, и в этот момент мои глаза встретились с ее. «Не спится?» – мечтательно осведомилась Лавгуд, склонив голову на бок. «Мне тоже в последнее время. Даже не знаю, почему. Здесь так темно и тихо, это способствует крепкому сну. Говорят, бессонница приходит к тем, кто днем страдает от скуки», слегка запыхавшись, произнес я и невольно улыбнулся. «Черт побери, я и представить не мог, что буду так рад увидеть Лавгуд в этот момент». «Верно», согласилась она, «здесь очень тоскливо. Раньше мы могли беседовать с Дином, мистером Оливандером и Крюкохватом. Правда, он не очень-то дружелюбен, постоянно в дурном настроении. Его можно понять. Как твои ноги?» Лавгуд привстала на носочки, чтобы получше рассмотреть меня в крошечном окошке металлической двери изолятора. «Я вижу, ты уже можешь передвигаться самостоятельно. Ты очень упрямый и могущественный волшебник, Драко Малфой». Я хотел было спросить, откуда ей известно о моей травме, но потом вспомнил, что Дейзи – весьма коммуникабельный эльф. Лавгуд наверняка ничего не стоило ее разговорить. «Стараюсь». Какое-то время мы молчали, потупив взгляды. Уже окончательно проснувшись, я ужаснулся тому факту, что решился отправиться сюда. Не стоило доверять импульсивному порыву так легко, но, с другой стороны, я осознал, что ни капли не жалею. «Твой отец, вероятно, вступил в сотрудничество с пожирателями». «Думаю, это так», – печально произнесла Лавгуд, потупив взгляд. «Я не виню его, хоть это и ранит меня, конечно, но я верю, что он не совершит ничего плохого. Я бы на твоем месте не был так уверен». Она пожала плечами и ничего не ответила. «Если хочешь», – нерешительно начал я, прочистив горло, – «я могу попросить Дейзи передать тебе какую-нибудь книгу». В глазах Лавгуд вспыхнул тусклый огонек, и она слабо улыбнулась. «Это было бы чудесно. С тех пор у нас завязалось некое подобие дружбы. Я бы предпочел не называть это так, но с каждым моим визитом я все больше начинаю понимать, что в ней так зацепила Блейза. Несмотря на разнообразие всевозможных причуд, Лавгуд очень умна, как будто ей откуда-то известно, как устроен этот мир, который вовсе не является тем, чем кажется. При этом ей не чужд выбор идей, сужающий ее безграничный кругозор до одного узкого направления. Мы привыкли называть это жизненным путем, для нее же это словно необходимое условие, которое она вынуждена соблюдать, проживая на этой планете. Не думаю, что, кроме Блейза, хоть кто-то поистине понимает Лавгуд, но, кажется, у меня постепенно получается. И, если честно, долгое пребывание с ней в одном пространстве – это настоящий взрыв мозга, как в хорошем, так и в плохом смысле слова. Подводя итог моих долгосрочных наблюдений, у меня сформировался вывод, что Лавгуд невыносима, но определенно является самым интересным собеседником в этой дыре. Сегодня меня озарила идея. Анализируя всю информацию, которую мне удалось добыть за последние 9 месяцев, я вспомнил, что так и не разгадал тайну Святого Грааля. Целыми днями я просматривал каталог, десятки фолиантов, монографии чародеев средневековой Франции, но нашел лишь одно мимолетное упоминание, которое никак не помогало моему расследованию. Когда я перемещаюсь в подземелье, уже давно за полночь. Наше ночное общение избавляет меня от нежелательного взаимодействия с другими пленниками, хотя я уверен, иногда они слышат наши разговоры. Не спится? Вполголоса спрашиваю я, подойдя к изолятору Лавгуд. Это наше коронное приветствие и тайный код. Свеча как раз догорела, задумчиво откликается она. Дейзи принесла мне тыквенный пудинг. Мерзость. А мне нравится. Некоторое время я сомневаюсь, прежде чем задать свой вопрос. Но потом решаю, что, в случае чего, смогу стереть Лавгуд память. Мой и без того незаурядный навык возрос в разы после прочитанных томов всех известных аббревиаторов. Тебе что-нибудь известно о легенде про Парсифаля? Святой Грааль, копье судьбы? Она хмурится и медленно качает головой. Меня настигает разочарование, и я уже намереваюсь похоронить последнюю надежду, как вдруг Лавгуд оживляется и сжимает бледными пальцами прутья решетки на окошке. Возможно, ты имеешь в виду жезл судьбы? Она знает. Мерлин, наконец-то, хоть кто-то, кроме Гринджер, слушал лекции Бинса. Старшая палочка, коротко киваю я, что тебе о ней известно? Бузинная палочка, поправляет меня Лавгуд. О, она существует, это правда, как и остальные дары смерти. Теперь настает моя очередь недоуменно хмуриться. Дары смерти, ты разве не знаешь? Не хочу показаться отставшим от жизни идиотом, поэтому просто продолжаю молча смотреть на Лавгуд в ожидании дальнейших разъяснений. Среди них нет никакой чаши, но есть воскрешающие камни мантия-невидимка. Их пока никому не удавалось отыскать, однако бузинная палочка совершенно точно реальна. Я начинаю судорожно соображать и сопоставлять магловскую легенду с магической. Выходит, темный лорд хочет завладеть этими дарами. Палочка интересует его в первую очередь, по понятной причине. Григорович, означает ли это, что и он пытался найти дары? Я прошерстил всю библиотеку, но не нашел ничего похожего. Непонимающе проговариваю я, уставившись в стену. Прочитал все о древних реликвиях и разнообразных магических артефактах, находил упоминание жезла судьбы несколько раз, но ни слова о дарах смерти. Откуда эта легенда? Лавгуд загадочно улыбается и прислоняется лбом к решетке. Ты всегда слишком серьезен, Драко. Зачастую ответ находится совсем близко, там, где ты меньше всего ожидаешь его найти. Примечание к части. Арты к главе. https://medhetsursi/of/slytherin365. Остались две главы от лица Драко, еле сдерживает слезы. Глава 54. Драко. Я не могу поверить. Просто, блять, не могу поверить, что ответ все это время находился в гребаной книге сказок для детей. Стоит ли говорить о том, каким идиотом я себя почувствовал, когда осознал, что рисковал жизнью, мотаясь по всей Европе рука об руку с самым опасным и могущественным волшебником всех времен, лишь по той причине, что он на полном серьезе отнесся к какой-то чуши, выдуманной заебавшимся родителям для того, чтобы заставить своего малолетнего отпрыска поскорее заснуть. Бузинная палочка, способная победить саму смерть. Он вообще дочитал легенду до конца, или хотя бы до середины, где говорится о том, какая бесславная кончина настигла Антиоха, Гриндевальд. Даже среди самых малообразованных волшебников нет ни одного, кто бы не слышал о его легендарном поединке с Дамблдором. Существует множество архивных записей и статей, свидетельствующих о том, что Гриндевальд являлся хозяином бузинной палочки. В библиотеке Мэннера я отыскал немало документов, включающих детальное изображение самого артефакта. Правда, ни в одном из источников не было сказано, что это, Салазар, прости, дар смерти. Я рассказал об этом маме. Она долго держалась предельно серьезно, но в какой-то момент прикрыла рот рукой и издала неприличный звук, совсем не подобающий настоящей леди аристократических кровей. Мы оба сошлись во мнении, что темный лорд в отчаянии. В правлении любого диктатора наступает время, когда его действия перестают казаться целесообразными. В каждом новом шаге прослеживается все меньше логики. И для того, чтобы заметить это, достаточно просто наблюдать. В такие моменты ценность сверхсекретной информации резко падает. Нет нужды быть посвященным во все тонкости военного и политического дела, чтобы проанализировать текущую картину. Было необходимо обеспечить видимость таинственности и непостижимости масштабов власти для массового порабощения. И с позиции силы Волдеморту и пожирателям смерти это удалось блестяще. Весь мир магии от чистокровных волшебников до водяного народа и кентавров трепещет перед силой темного лорда, его армии, министерства магии, ведь с этой частью плана мы справились безупречно. Если бы все двигалось в том же направлении и дальше, ему бы не составило труда занять пост министра уже к лету этого года. Но теперь мне стало совершенно ясно, что Вальдемар не стремится занять кресло министра, не желает брать на себя бразды правления магической Британией, а после и всем магическим миром. Его знания в политике поверхностны, решения зачастую чрезмерно экзотичны и импульсивны. Он окружил себя достаточным количеством людей, которым внушил их собственную значимость и уникальность, тем самым подсластив их эго, но держа в страхе, чтобы они выполняли за него всю работу. Пи, Амбридж, Яксли, Руквуд, Ранкорн, Снейп. Темный лорд выстроил хлипкую и неизящную идеологию, на которой базируется новый режим, пока сам мечется в сказочных фантазиях и беспросветной паранойе, ведь ничего в мире он так не жаждет, как собственного бессмертия, которое и станет гарантом его безграничной власти. Лишь за это бесценное открытие стоит возблагодарить Лавгут и Барда Бидля с его дурацкими сказками, ведь они открыли мне глаза на самую суть этой чудовищной кровопролитной войны, в которую меня и сотни других детей, братьев, сестер, отцов, матерей втянули против воли, заставив отдать абсолютно все без остатка. Ради чего, все больше ночей я провожу без сна, все чаще меня одолевают приступы беззвучной истерии, неизбежно перерастающие в болезненные судороги, во время которых окружающий мир плывет перед глазами, ненавистные слезы обжигают изуродованное лицо, безупречность которого мои пальцы больше не помнят. Чары – всего лишь трюк. И да, глаза врут. В этом и есть весь смысл трансфигурации, ведь ничто не способно перестать быть собой взаправду. Рано или поздно чары спадают, и ты понимаешь, что магия не всесильна. Магия не всесильна. Именно эта мысль пронзила меня одной бессонной ночью, когда я пребывал между сном и реальностью, наконец, сдавшись и прикрыв уставшие глаза. Магия не всесильна. Почему темный лорд, имея в своем арсенале тысячи всевозможных заклятий и чар, увлекался сомнительными легендами обоих миров и уверовал в правдивость детской сказки? Почему великий алхимик Николас Фламель отдал большую часть своей жизни на изготовление философского камня, идея которого подозрительно перекликается с описанием воскрешающего камня, дарованного Кадму самой Смирью? Какова история обоих этих камней? Один уничтожен, второй не дал ожидаемого результата, однако о нем нам известно лишь из сказки. Но при чем здесь Нагайна? Могло ли ее существование означать, что темному лорду удалось отыскать воскрешающий камень и вернуть к жизни человека в другом воплощении? Или существует что-то еще? Все мое исследование было сосредоточено на анимаге и чарах осознанности, но что, если есть какие-то еще способы достичь бессмертия? Ведь человек, который решил добиться этого во что бы то ни стало, никогда не остановится на одном варианте, пока не перепробует все. Я мигом аппарирую в библиотеку и подхожу к каталогу. К последним дням марта мне уже удается ходить без опоры, в стопах просыпается чувствительность, и, хотя я передвигаюсь все еще медленно, иногда я даже ухитряюсь пройти несколько шагов достаточно ровно. Бессмертие высекает кончик палочки на зачарованном пергаменте, и одновременно в нескольких местах библиотеки загораются бледно-зеленым светом корешки искомых книг. Я взмахиваю палочкой и дожидаюсь, когда шесть фолиантов сформируются в стопку и приземлятся мне в руки. Первое, что бросается мне в глаза, хрупкая ветхость обложек и потемневшие до кофейно-коричневого оттенка страницы. Таких древних томов я давно не держал в руках. Это наталкивает меня на одну догадку, которой я нахожу подтверждение сразу же, как только нетерпеливо открываю первый том, продолжая удерживать стопку на весу. Чертова латынь. Если в чем я и не преуспел во время обучения в Хогвартсе, так это в изучении мертвых языков. К ним же относятся и древние кельтские диалекты, которые я без труда распознаю в трех из шести томов, написанных, к тому же, от руки. Неужели авторы этих темно-магических знаний были настолько тщеславны, что не пожелали собственноручно напечатать текст при помощи магии и заставили горбатиться за книгописанием маглорожденных? Не сказать, что я совсем безнадежен в понимании подобных текстов, все же я весьма неплохо ориентируюсь в рунах, толкование которых зависит от десятков различных комбинаций, но у меня нет времени копаться в каждом предложении по несколько часов, когда в сумме мне предстоит изучить порядка 6000 страниц. Первая совершенно непроизвольной мыслью, конечно же, была ностальгия по прежним временам, когда мы с Гринджер устраивали совместный мозговой штурм, перебивая, дополняли гипотезы и идеи друг друга, понимая с полуслова. Наверняка она блестяще знает латынь, не может не знать. Но в следующий миг я крепко сжимаю челюсти и отгоняю прочь приятное наваждение. Мне следует возобновить занятия окклюменцией. Я слишком часто стал терять бдительность. К тому же, ей и так все известно. Она не пожелала посвящать меня в тайну, и я ее не виню. Я и сам не знаю, для чего мне все это. Единственное, что я знаю наверняка, это то, что я никогда больше не хочу убивать людей. Даже не так, сама идея убийства мне отвратительна. Я долго думал о том, что же все-таки сокрушилось во мне после пыток, комы и длительной болезни, но, затерявшись в путах потерянности и неопределенности, это осознание озарило меня тусклой, постепенно разрастающейся вспышкой. Оно ошеломило меня и подарило облегчение. Да, мне никогда не забыть того, что я сотворил, но что, если воспринять свое возвращение в мир живых как второе рождение? Или это уже третье? Ощущение слабости и беспомощности способно открыть новые грани личности и запустить внеплановую переоценку ценностей. Именно это со мной и произошло. Я решил не уделять слишком много внимания размышлениям о том, чем занимаюсь сейчас, но, по крайней мере, чувствую, что оно того стоит. Чувствую, что это правильно. В самом деле, что может быть лучше, когда никто не выстраивает ожиданий на твой счет? Я понятия не имею, какова моя роль теперь. Сейчас я волен выбирать любую. Я свободен. Впервые в жизни, хоть и по-прежнему нахожусь на волоске от кровавой расправы. Нарцисса встречает меня в растрепанном виде и сонно моргает, хмурясь от света люмоса. Поначалу на ее лице отражается паника, но спустя пару мгновений она сменяется негодованием, когда взгляд мамы падает на увесистую стопку пыльных фолиантов, источающих характерный запах загробного мира. «Мне нужна твоя помощь». «Драка который час?» «Около трех». Мама раздраженно стонет и протирает глаза тыльной стороной ладони, отчего свет ее люмоса направляется прямо мне в лицо, и я инстинктивно щурюсь. «Помнишь, я говорила, что тебя не злоупотребляет моим гостеприимством? У меня все же есть некоторые привилегии. А еще ты ужасно огорчалась, когда я не обращался к тебе за помощью». Она смеряет меня уставшим взглядом и кивает на стопку книг. «Что это?» Я захожу в спальню, запирая дверь локтем, и коротко излагаю маме свои недавние мысли относительно планов Темного Лорда и его связи с Нагайной. Она внимательно слушает, силясь держать глаза открытыми. Мой рассказ явно впечатляет ее, так как к моменту, когда я заканчиваю, нарцисса окончательно просыпается и выглядит весьма сосредоточенной. «И я бы хотел попросить тебя о помощи с переводом. Это потрясающее исследование, Драка», — наконец произносит она. Я моргаю от неожиданности и сомневаюсь, правильно ли расслышал. «Серьезно?» «Абсолютно», — мама медленно кивает и протягивает ко мне руки, забирая фолианты. «Подумай, то, что ты обнаружил, могло бы занять умы магического общества лишь десятки лет спустя, если не сотни. Разумеется, ни для кого не секрет, что Темный Лорд неоднократно восставал из мертвых, но разве кто-то задумывался всерьез о том, как это возможно? Ее слова пробуждают во мне азарт. Как же здорово иметь на своей стороне того, кто находит твой интерес чем-то исключительно важным. Так ты поможешь?» Мама глубоко вздыхает, внимательно глядя мне в глаза. «Только не это. Позволь задать тебе вопрос». «Нет, пожалуйста, не спрашивай меня о том, чего я не знаю сам». Я выжидающе смотрю в ответ. «Какую цель ты преследуешь? Если разгадаешь тайну, что собираешься делать с этой информацией дальше?» Я отвожу взгляд и прикусываю щеку. Бьюсь об заклад, мама заметила, что я на взводе. За моим желанием разобраться во всем этом определенно не стоит обыкновенная скука, больше нет. Если я узнаю тайну бессмертия Темного Лорда, то не смогу продолжать бездействовать. Но что тогда? Какие у меня есть пути из заточения в собственном доме, если Вальдемарту уже обо всем известно? А если и выберусь, куда подамся? Каковы будут мои дальнейшие действия? У меня нет соратников, нет друзей, нет гребаного отряда Дамблдора или чего-то в этом роде. Что-нибудь придумаю. Полагаю, со временем ответ станет очевиден. Нарцисса недоверчиво ухмыляется, слегка приподняв подбородок. Истинный слизеринец. Трудно утверждать наверняка, удовлетворил ли ее мой ответ или, напротив, разочаровал. Но дальнейшие ее слова заставляют меня отмести любые сомнения. «Я помогу тебе». Как же я люблю ее. Мои губы поджимаются в восторженной усмешке. Я с облегчением выдыхаю и плюхаюсь на кровать. Ноги чертовски устали. Я надеялся, что ты это скажешь. Я одолжу у тебя перо и несколько листов пергамента, и нужно попросить Дейзи приготовить кофе. Мама растерянно приоткрывает рот, опуская взгляд на книги, которые все еще держит в руках. Со стороны кажется, будто она замечает их лишь сейчас. Дай мне пару минут. Ладно, она дружелюбно улыбается, отставляет фолианты на стол и подходит к шкафу, развязывая халат. Я незамедлительно отворачиваюсь, поднимаюсь с кровати и покидаю спальню, но, как только оказываюсь в коридоре, дверь захлопывается, а вслед за щелчком замка раздается еще несколько характерных звуков запирающих заклинаний. «Сука, ты думаешь, это смешно?» – раздраженно шиплю я, дергая за ручку. «Я думаю, что это разумно». Слышится приглушенный голос нарциссы, явно довольной собой. «Увидимся утром, милый. Постарайся поспать». Я тихо выругиваюсь и устремляюсь в свою комнату. Подлая, несносная, хитрая ведьма. Иногда у меня складывается ощущение, что мы с мамой ведем некий пожизненный бой, в котором каждый старается как можно изощреннее одурачить другого. Сложно сказать, кто первый это начал. Но, вероятно, лишь смерть одного из нас способна положить этому конец. Зря я заявился к ней с книгами. Следовало приберечь хотя бы одну. Черт, я совсем потерял хватку. Затянувшиеся каникулы притупили все мои полезные навыки. Как я мог быть таким наивным? Вот, почему, должно быть, я прекратил близкое общение с мамой 2 года назад. Это произошло неосознанно. Следует и впредь доверять своей интуиции. Ты молодец, сынок, но давай отложим вопрос бессмертия темного лорда до утра. Мне что, 7? Это меня бесит в нарциссе больше всего. Она не умеет общаться со мной на равных, как бы ни пыталась всякий раз меня в этом убедить. Для нее я по-прежнему остаюсь ребенком, невзирая на все, что я сделал и на что она способен, и вряд ли это когда-то изменится. За последние 3 месяца моя самооценка и так скатилась ниже некуда. Отбирать у меня нечто столь значимое, что имеет теперь для меня первостепенную важность и занимает все мои мысли, наконец, вытеснив беспрерывное самобичевание, как минимум, жестоко. Я падаю на кровать и устремляю взгляд в потолок. Может, по мне и впрямь стало заметно, что я почти не сплю. В последнее время я не использую маскирующие чары и принципиально избегаю зеркал. Иногда мама скрывает мои шрамы, предварительно аккуратно спросив разрешения, но сам я не могу смотреть на них. Чары гламура мне удаются неплохо, однако, поскольку для их использования необходимо видеть свое исходное отражение, я принял решение лишить себя этого опыта. Все равно, кроме мамы и Дейзи, я больше ни с кем не общаюсь. Раздражение постепенно утихомиривается в груди, и с каждым новым выдохом я приказываю себе расслабиться еще больше. Все напряжение собирается в языке, сказал однажды Снейп во время одного из уроков окклюменции. Расслабь его, сделай глубокий двойной вдох и на выдохе ощутишь внутреннее спокойствие. Интересно, как сейчас в Хогвартсе? Насколько убедительно Снейп исполняет свою роль? Наверное, не очень приятно, когда все молодое поколение волшебного мира ежедневно желает тебе смерти. Отряд Дамблдора я недооценил. Когда я посетил их первое собрание, данное мероприятие произвело на меня самое незначительное впечатление. Я был уверен, что дальше любительского дуэльного клуба для школьников это не зайдет, но что мы видим теперь? От разросся в целое шпионское подполье прямо под носом пожирателей, которые, к тому же, знают об этом, но не способны остановить. И самый дикий факт заключается в том, что всем этим руководит Лангбаттом. Бабушкин пончик, чьим Бобгартом был профессор зельеварения. Сомневаюсь, что сейчас Бобгард этого психа принял бы хоть какое-то обличие. Веки становятся все тяжелее. Я был уверен, что не засну до рассвета, однако техника Северуса и вправду действует безотказно. Мне нужно было остановиться и позволить себе ощутить усталость. У нарциссы жесткие методы, жаль, что только они и работают. О себе могу сказать тоже. Мы оба не сильны в выстраивании диалога. 2/3 наших бесед выливаются в бессмысленные споры. На границе мягко окутывающего сна перед глазами мелькают всполохи разных воспоминаний. Потрепанные корешки книг, искаженные гротескные лица пожирателей смерти, тонкий слой черного пепла, сквозь который проглядывается голубизна лунного камня, мягкие каштановые локоны и озорной прищур карих глаз, которые с каждым днем я помню все менее отчетливо, черные радужки и бурные кудри, которые мне не забыть вовек, как бы отчаянно я того не желал. Холодный, насыщенный влагой ветер, совсем не характерный для летней поры. Узкая площадка высокой башни, тесно уставленная различными астрономическими приборами. Десяток секстантов и астролябий, несколько армиллярных сфер разных размеров. Седовласый старик, обессиленно привалившийся к балюстраде, мертвенно-бледная кожа, пронизывающий взгляд небесно-голубых глаз, которые за долю секунды считывают меня насквозь, словно раскрытую книгу. И волшебная палочка, замершая в воздухе всего на мгновение перед тем, как исчезнуть в ночном мраке. Та самая палочка, изображение которой я изучил в мельчайших деталях. Чашка черного чая опаляет мое лицо теплым паром. У меня давно затекла рука, подпирающая подбородок, но я даже не думаю менять положение. Я тяжело вздыхаю и в сотый раз скольжу взглядом по разложенным на столе статьям и различным эссе, в которых есть прямые и косвенные упоминания Гриндевальда, Дамблдора, Бузинной палочки и других ее хозяев. Кажется, за последние пару месяцев я провел в этой библиотеке намного больше времени, чем за всю свою жизнь. Мне стало интересно, бывал ли здесь темный лорд. Знает ли он, что практически у каждого жильца и гостя Мэнора все это время был доступ к информации, за которую полагается смертная казнь. Благодаря маминой выходке я проспал почти до полудня. Небывалая роскошь, однако чувствую я себя немногим лучше, чем раньше. Сейчас я стараюсь как можно меньше прибегать к аппарации и передвигаться исключительно пешком. С каждым днем выходит все лучше. Вероятно, если бы с самого начала я наблюдался у профессионального целителя, он бы не выдвигал столь пессимистичных прогнозов. Однако именно благодаря осознанию того, что я никогда не смогу ходить самостоятельно, мне удалось проявить должное упорство и встать на ноги за несколько недель. Как бы меня ни одолевала тяжесть апатии, внутренний стержень не позволил мне сломаться окончательно. Я упрям, этого у меня не отнять. В последние дни я редко наведываюсь в подземелье. Надеюсь, Дейзи не дает Лавгуд скучать. Мое самоубийственное расследование занимает почти все свободное от сна и тренировок время. Весенняя оттепель действует на мое сознание странным образом. Меня постоянно преследует чувство, будто осталось совсем немного времени. Возможно, всего лишь привычка к цикличности учебного года, а может, во мне говорит некое предчувствие. Если я действительно что-то найду, как это повлияет на течение войны? Как далеко уже зашел Орден Феникса? Если миссия Поттера настолько важна, что Грингер не пожелала посвящать меня, означает ли это, что у войны и вправду может быть два исхода? Так считал Дамблдор. Хоть я никогда не находил его мнение надежным, Снейп был предан ему до последнего. И если оснований верить старику у меня немного, то Снейпу я верю безоговорочно. Он не считал Дамблдора безумцем. Мыслительный поток прерывается приближающимся стуком каблуков, и я случайно обнаруживаю, что мой нетронутый чай давно остыл. Я лениво приподнимаю голову, не разгибая затекшие руки. Драка. Нарцисса. Мама утомленно вздыхает, но никак не реагирует на прозвище, используемое мной сугубо в тех случаях, когда я вынужден продемонстрировать мой недружелюбный настрой. Она приближается к моему столу и кладет на него небольшую стопку пергаментов, исписанных ее почерком. Я внимательно осматриваю их и затем поднимаю глаза на нее. Нарцисса выглядит уставшей. Я бы даже сказал, измотанной. «Ты что, провела всю ночь без сна? Не тебе одному присуще любопытство?» произносит она, слабо улыбаясь. «Ты был прав. Здесь действительно кое-что есть. И, думаю, ты напал на нужный след». Я судорожно сглатываю и выпрямляюсь. Изучая листки один за другим, я убеждаюсь, что мама проделала колоссальную работу, выписав только самое необходимое. Текста достаточно много, но из страницы в страницу я замечаю одно и то же повторяющееся слово, выделенное красными чернилами. «Крестраж», рассеянно шепчу я. «Ты слышал об этом раньше?» Нарцисса медленно качает головой и опускается в соседнее кресло. В трех из шести фолиантов это слово упоминалось лишь мельком. В четвертом изложена более детальная информация. Это очень редкая и поистине темная магия, драка, и я ума не приложу, как подобного рода знания полвека назад могли храниться в Хогвартсе. Если, конечно, темный лорд не узнал об этом от кого-то другого. Я почти не слушаю ее. Все мое внимание сосредоточено на аккуратно выведенных строках, и с каждым прочитанным словом я ощущаю, как липкий холод распространяется по спине, шее, груди и проникает внутрь. Убийство, раскол души, любой предмет, но также и одухотворенный сосуд, исключительная устойчивость к любому виду внешнего воздействия, несокрушимая магия. Я моментально вспоминаю ночь вторжения в министерство, медальон, который Гринджер сорвала с Амбридж, как он оказался у старухи, и как, черт возьми, им стало о нем известно, где остальные крестражи, если их невозможно уничтожить, то как, Нагайна, резко выдыхаю я, прерывая нарциссу. Она была одним из сосудов, в котором хранился осколок души Волдеморта. У меня начинает кружиться голова. Значит, это и есть миссия Поттера. Они охотятся за остальными артефактами, потому что каким-то образом выяснили, как их уничтожить. Ведь если у Темного Лорда не останется ни одного из осколков души, он вновь станет смертным. Драко, послушай, их не может быть слишком много, рассуждаю я, поднимаясь из-за стола, и принимаюсь неторопливо шагать по библиотеке. Душу невозможно раскалывать до бесконечности. Скорее всего, два уже уничтожены, но, возможно, значительно больше. Я останавливаюсь и оборачиваюсь к маме. Отец вел дела с Горбином. Известно ли тебе о каких-нибудь артефактах, которые представляли для Люциуса особую ценность? Нарцисс растерянно моргает и нервно усмехается. Ты ведь не думаешь, что какой-то из крестражей может храниться в Мэноре. Один из них каким-то образом оказался у министерского работника, из чего напрашивается вывод, что не все артефакты были надежно спрятаны. Мама недоумевающе хмурится, так как, по всей видимости, не улавливает контекста в моих словах, однако не решается обременять меня лишними вопросами. Не знаю, Люциус много чего приобретал у Горбина, но после событий в 92-м его интерес поубавился. Ты про тайную комнату? Чертов, дневник, я помню его, помню, как отец был вне себя от ярости, когда Добби предал его, он говорил про дневник, в котором Поттер преподнес нашему эльфу носок, но также я хорошо помню, как перед началом учебного года, когда мы отправились в Косой переулок, отец взял с собой странную вещицу в мягком кожаном переплете без надписей, помню, как во время короткой стычки с Уизли во Флориши Блотсон подсунул эту, как мне тогда показалось, книгу Джинни Уизли, но, будучи бестолковым ребенком, я не придал этому никакого значения. Всего несколькими месяцами позднее девчонка едва не погибла, чертовски не похоже на совпадение. Драко, мама хватает меня за руку, привлекая мое внимание, когда я прохожу мимо нее. Я считаю, что тебе не стоит в это ввязываться, это слишком опасно, и, тем не менее, ты рассказала мне. Она выдерживает короткую паузу, подбирая слова. Я сомневалась, но я обещала тебе. Подумай, как ты можешь повлиять на все это? Поттер знает, что делает, у него есть надежная поддержка и защита. Уверена, они с друзьями все продумали, как видишь, им удалось отыскать оружие. С ним Гермиона, они справятся. Вот именно, жестко обрываю ее я, с ним Гермиона. И, как ты сама сказала, это слишком опасно. Нарцисса выдерживает мой взгляд и плотно сжимает губы, приподнимая голову. Хорошо, сухо отрезает она. Как ты собираешься отсюда выбраться? Думаешь, ты все еще обладаешь привилегией свободно аппарировать в любую точку за пределами поместья после того, как Темный Лорд узнал, что ты жив? Я предлагала тебе бежать, когда это было возможно. Ты выбрал остаться. Ты сейчас серьезно? Если бы я не остался, тебя бы уже давно убили. Мама выпускает мою руку и кладет ладони себе на колени. Я лишь призываю тебя не принимать безрассудных решений. Я понимаю, каково, должно быть, состояние эйфории после разоблачения тайны, но нельзя просто взять и перечеркнуть все, через что ты прошел за последние месяцы. Я прекрасно вижу, что происходит. Мама сейчас говорит не обо мне. Она говорит о себе, умоляет меня оставить все, как есть, чтобы больше никогда не столкнуться с той болью, которую я ей причинил. Уверен, она бесконечно жалеет о том, что сдержала слово и показала мне перевод. Мне не нужна легилименция, сокрушение о допущенной ошибке читается в ее исполненных страха глазах. Разумеется, я не стану, мой тон смягчается, и нарцисса прикрывает уставшие веки. Это лишь мысли вслух. Ты права, просто так мне отсюда не выбраться, должно быть другое решение. Мама облегченно кивает и потирает подушечками пальцев виски. Я легко касаюсь ее плеча, отшагиваю в сторону и совершаю едва заметное движение волшебной палочкой, после которого дыхание нарциссы обрывается. Я оборачиваюсь и медленно наклоняюсь к ее неподвижному телу, глядя прямо в широко распахнутые глаза. «Что бы со мной ни случилось, тихо проговариваю я, если Гермиону схватит, поклянись, что спасешь ее. Сделай все, чтобы она выжила». Я подношу кончик палочки к виску нарциссы, и что-то внутри меня болезненно сжимается. «Сегодня ночью я предстану перед темным лордом. Прости, мама, но это единственное решение. И спасибо, что помогла. Еще ни разу заклятие забвения не давалось мне так тяжело. Я готовился к этому моменту каждый день, знал, что однажды он обязательно настанет. Я не жесток, знания, извлеченные из монографии аббревиаторов, позволяют мне стереть лишь воспоминания о крестражах, прочие останутся неприкосновенны. Но ощущение нижайшей подлости не покидает меня до самой последней секунды действия заклинания, когда, наконец, мамины глаза закрываются, а я обессиленно отшатываюсь и тяжело выдыхаю. Последнее, что я делаю перед тем, как покинуть библиотеку, бросаю все мамины записи в камин и наблюдаю за тлеющими пергаментами, стремительно поглощаемыми языками пламени. Возможно, я окончательно сошел с ума. У меня даже нет плана. Впервые в жизни я полагаюсь на волю случая, в то же время заведомо понимая, что вряд ли эта затея обернется чем-то хорошим. Мама была права. Знание о крестражах выбило почву у меня из-под ног, мое сознание пребывает в полнейшем хаосе. Надежда ослепила меня, даже в самых смелых фантазиях я не мог и вообразить себе, что победа над Волдемортом возможна. Я прослужил под его командованием почти год и видел, насколько стремительно развивается и ширится его армия, каков он сам, какова сила его магии. Даже если бы ряды ордена пополнили лучшие бойцы, чья численность в разы превосходила бы пожирателей, на их стороне нет столь могущественного волшебника, нет своего темного лорда, такого же беспощадного и сильного лидера, готового отдавать чудовищные приказы о массовом уничтожении. Но если Волдеморта не станет, готов ли кто-то занять его место? Его уверенность в собственной неуязвимости настолько велика, что он даже не размышляет о необходимости искать продолжателя своего дела. Он никому не доверяет, каждого подозревает в измене, уверен, после моего предательства темный лорд превратился в законченного паранойка. Пожиратели смерти – всего лишь оружие. Погибнет их лидер, они тотчас подадутся в бегство. Орден Феникса же будет сопротивляться до последнего воина. Вот почему вера Грейнджер непоколебима. Она знала об этом с самого начала, но, поскольку понимала, что поиски крестражей затянутся на месяцы, если не на годы, отважилась броситься в самое пекло войны, чтобы вытащить из него каждого, до кого сможет дотянуться. Храбрая, бесстрашная, такая хрупкая. Мне чертовски ее не хватает, особенно сейчас. Я стараюсь об этом не думать, занимать себя чем угодно, лишь бы не чувствовать, как же сильно я по ней скучаю. Так странно, я почти не помню ее, не то, как ощущаются ее объятия, не то, как она смеется или задумчиво хмурится. Ее запах, самый восхитительный на свете, хранится в моей памяти нечеткими ассоциациями. Но тоска такая же, как и прежде. Я люблю ее, и моя любовь непреложна. Временами я задумываюсь о том, взаимны ли еще мои чувства. Гермионе было больно, весть о смерти родителей раздавила ее, но после она не могла не усомниться в том, покорился я или ослушался. Она слишком умна, чтобы так легко поверить в мое малодушие. Существует ли хоть какая-то вероятность того, что ее ненависть обернулась скорбью? И, если она узнает, что я выжил, до сегодняшнего дня я думал, что этого никогда не случится. Но эйфория затуманила мой разум настолько, что теперь наша встреча кажется лишь вопросом времени. Я не жду ее прощения, не надеюсь на милосердие, но молюсь, чтобы она позволила мне помочь.